Ну что, я досмотрел фильм «Джокер». Фильм действительно интересный. Что любопытно, что он занял первое место по антирейтингу в Англии. То есть жалобы были сплошные. Издевается, мол, над нами. Отзывы полярные совершенно. Одни говорят, что это великолепный фильм, другой, что этот фильм ужасающий, бездарный. Но самое интересное, что мы говорили, когда о нем первый раз, вы мне посоветовали его посмотреть. Это полгода назад. Год назад, получается. Так вот, то, что там показано, и то, что сейчас показывают про Америку, фактически идентичные съемки, кадры. То же самое, жгут, протестуют, стреляют и ненавидят полицию. В фильме сокращают количество воспитателей, а в нынешнем Нью-Йорке сокращают количество полицейских. Уже не только воспитателей, но и полицейских. Значит, получается, что фильм пророческий. Фильм какие-то тенденции уловил важные, если они, так сказать, сбываются, предсказания в фильме. Давайте произведем драм-анализ. Но для начала определимся с понятиями. Вот проводит специалист драм-анализ. Никто не разбирается в фильме, кто-то приходит, говорит, я понимаю. Начинает все объяснять. И все говорят, да, теперь понятно. Смысл драм-анализа заключается в том, чтобы тот, кто проводит драм-анализ, научил людей правильно мыслить. Видеть причинно-следственные связи, иметь правильное мышление, восприятие мира. То есть, объясняя что-то, можно смотреть на одну и ту же, тот предмет или событие с разных точек зрения, они будут полярно отличаться. Когда человека возле шестерки, для одного это девятка, для другого шестерка. И если они не хотят встать на место другого, то они никогда друг друга не поймут. А для того, чтобы стать на место другого, нужно испытать желание стать на это место. То есть нужно испытать определенное единение с другим. А единение – это же любовь, сострадание, понимание, то есть те качества, которые воспитываются заповедями. Таким образом, можно уже сделать экспресс-вывод, что нынешняя цивилизация, утрачивая веру, утрачивает единение, понимание, сострадание. И начинается, так сказать, работа на уничтожение и самоуничтожение. То есть понять другого человек внутренне озлобленный просто не сможет. То есть драм-анализ – это есть учеба, правильное мышление без правильных чувств невозможно. Наши мысли исходят из чувств. Дальше. Что такое понимание? Понимание – это готовность не просто стать на место другого, а ощутить с ним единство. Если у меня нет теплых чувств к другому, я никогда не стану на его место. Значит, понимание – это не просто увидеть причинно-следственные связи. Это увидеть и соединить противоположности. Вот это очень важный момент, про который никто никогда не говорит. Итак, мы определились с терминами. Значит, что означает, почему главный герой берет псевдоним Джокер? Потому что он решил быть любой картой. То есть он решил соответствовать обществу, в котором он живет. Начинается фильм с того, что он пытается жить по христианским законам, заповедям. Он милосердный, его ограбили, чуть не убили. Он говорит, ну это молодые мальчишки, что с них взять? То есть он настроен на добродушие, на христианские, скажем так, образы мышления, восприятия мира. И вот с этими образами он налетает на стену. Мир стал другим. Мир утратил христианские нормы. Мир живет по другим принципам, по языческим. А языческие принципы – это закон силы. Сильный издевается над слабым, сильный давит слабого. Закон естественного отбора или конкуренции. То есть, что получается? Конфликт главного героя, трагедия главного героя в том, что он интуитивно живет, как требует душа, по христианским канонам, но многократно сталкиваясь с действительностью, он переходит на другие принципы, на принцип естественного отбора. И вот здесь важный момент. Он психически больной. Почему нужен психически больной режиссер? Потому что психически больные люди имеют заторможенное сознание. У них ослаблен анализ окружающего мира, то, что называется общественная мораль, принципы, они больше работают интуитивно. Поэтому психически больной человек может гораздо раньше почувствовать проблему, чем обыкновенный нормальный человек. Вот не зря Грета Тунберг, психически больная девочка, сейчас, можно сказать, ее сделали знамением борьбы за экологию. То есть психически больной человек может видеть душой, а не головой. Это не обязательно. В душе есть и животное начало, и божественное. Не обязательно, когда он видит душой, то это все, как говорится, очень хорошо. Но он может, видя душой, быстрее чувствовать, быстрее реагировать. Поэтому эволюция или деградация главного героя гораздо явственнее, четче видна, когда он, скажем так, когда у него пригашено сознание. И что получается? Главный герой пытался жить по христианским заповедям. Любовь, забота, сострадание, милосердие. И везде натыкался на стену. Волей судьбы он получает пистолет, и когда его фактически начинают убивать, он защищается. И вот в этот момент у него перемкнуло. Он понял, что он просто умрет, его забьют конкуренты, и что нужно быть успешным. Ведь главный принцип Америки – это успех. Главное оскорбление в Америке – ты неудачник. Поэтому улыбка непрерывная, она свидетельствует как бы о том, что у человека все успешно, у него все в порядке. Я слышал, в Америке, когда человек перестает улыбаться, вокруг него сразу вакуум, пустота образуется, от него все бегут. Поэтому надо улыбаться, надо делать вид, что у тебя все в порядке, тогда, что ты успешный, тогда у тебя будут друзья. Так вот, он решил перейти на принцип естественного отбора, но он это делает бесхитростно, без поправок на страх заключения, без поправок на общественные, так сказать, внешние принципы поведения, на мораль и так далее. Он делает это по сути, обнажая реальный портрет общества. И тогда он начинает просто с тем, кто ему не угодил, расправляться. В комментариях я смотрел, там люди не понимают, почему он задушил свою мать. Знаете почему? Почему? Ну, он же там читал, что его мать как бы допускала то, что его отчим избивал. Или кто там, и так далее, и так далее. То есть, ее отношение к нему было в молодости, ну, скажем так, не совсем правильным. И он ее убивает, как источник своих несчастий. Как источник боли. Как источник боли. Ну, а что сейчас делают в Америке, в Австралии, я слышал? Во многих странах подают на родителей суд за то, что они родили их в этом мире жестоком, и требуют у них отсудить деньги. И отсуживают. Потом он убивает ведущего, который решил его использовать, посмеяться и поднять себе рейтинг. То есть он просто спокойно, методично убивает всех тех, кто ему мешает. Закон естественного отбора. В данный момент он сильнее, он их убивает. Самое интересное, что Америка делает то же самое. Но у Америки этот процесс, Америка убеждает себя в том, что она имеет право делать так, и что последствий не будет. А он, поскольку бесхитростный, у него просто те же самые последствия, неизбежные, кстати, наступают раньше. И начинается, так сказать, он заканчивает психиатрической клиникой. Мне прислали вчера по WhatsApp информацию о том, что мэр города Нью-Йорка начал сокращать полицейских. Уже из 36 тысяч осталось 35, и все уже бегут. Потому что все видят, что убито около 1000 полицейских, если я не ошибаюсь, во всей Америке. То есть полицейских все дружно ненавидят, белые стоят на колени перед черными. Ну и понятно, что репрессивный аппарат не приветствуется. И значит, этот репрессивный аппарат будут репрессировать представители, в первую очередь, черного населения. Ну и начинается массовое увольнение из полиции. Что будет дальше? А дальше будет стрельба на улице. Возникает вопрос, а как Америка докатилась до такого состояния? И что, как можно спасти Америку? И вообще весь мир. Ведь в России творится же то же самое. Вот я слушал лекцию известного экономиста нашего, российского. Он дал блестящий анализ краха капиталистической системы, экономической. Говорил о том, что мировая элита готовит истребление большей части населения. А для этого нужно превратить в рабов, лишить прав, вводятся законы. Но когда его спросили, что можно сделать, он сказал, ну, нужно заниматься самообразованием, ориентироваться в том, что происходит. Но ориентация в том, что происходит, к чему приведет? Опять же, к восстанию. Получается так. Восстание, хаос, распад. Или ядерная война, потому что при хаосе не исключены и столкновения. Или народ все-таки делает рабами, контролирует, тишь да гладь, но идет вырождение и затем гибель цивилизации. Значит, подумаем, суть происходящего в Америке в чем? Смысл капитализма – это не эксплуататоры, фабриканты. И это не прибавочная стоимость даже, и не банки. Знаете, главная база капитализма какая? Ложь и неверие в Бога. Когда человек перестает верить в Бога, и когда он начинает лгать и молиться на деньги, вот тогда меняется его мышление, и тогда под это выстраивается товарно-денежные отношения и все остальное. Капитализм, по оценкам специалистов, реально существует около 300 столетий. 5 столетий назад появились индульгенции, которые подсознательно человеку говорили: главное деньги, Бог простит тогда, вернее, священник простит, Бог уже не нужен. Индульгенции дадут, грехи снимутся. То есть кризис католической церкви – это перевод веры в Бога в веру в деньги, поклонение золотому тельцу и служение мамоне. И, соответственно, такому мышлению выстраиваются политические, экономические отношения и все что угодно. Поэтому, когда экономисты и политики дают блестящие анализы происходящего, это радует. Но мне хотелось бы им напомнить, что когда пытаешься из следствия вывести причину, это сложно. Но это все равно, что вот лежат груда кирпичей, и мы ждем, когда из нее возникнет дом. Ведь теория современной эволюции гласит, что вот хаос, естественный отбор, и через вот такие хаотичные столкновения и прочее начинает вырисовываться, развиваться окружающий мир. То есть из груды кирпичей растет дом. Но дом вырастет тогда, только если есть проект, если есть понимание, что надо строить. А просто так из груды кирпичей дом сам не возникнет. Так вот, сейчас мы видим уродливое здание, которое скоро обрушится. Почему? Потому что проект заложили неверный. Не поняли первоначального проекта христианского и подменили его уже православно-католическим. Но католический – это откровенное служение мамоне. Соответственно, и домик получается такой. Так вот, что, о чем говорит этот фильм? Мир, где все живут по закону естественного отбора, не жизнеспособен, он сам себя начинает убивать. Но тогда вопрос. Мир, живущий по христианским законам, тоже ведь не жизнеспособен получается. Тогда какой мир выбирать? Загадка знаете в чем? Ответ, вернее, на загадку. В том, что мир по христианским законам-то и не жил. Православие и католичество – это версия христианства. Причем весьма несовершенная. И как версия, она должна была устареть, войти в кризис и развалиться. Что сейчас и происходит. На самом деле, любовь, добродушие, милосердие, они великолепно процветают, дают возможность развиваться, если они диалектичны. А нынешнее христианство, оно дает все истины половинчато, а полуправда страшнее лжи. То есть в православии и католичестве, в нынешнем христианстве, любовь – это отсутствие конфликта. То есть, вот, если мы возьмем капитализм, суть капитализма – это рыночные отношения. Но рыночные отношения без любви и нравственности превращаются в уничтожение. А любовь и нравственность ушла. Так вот, то, что нам подают как христианство, оно шло как антипод рыночных отношений. То есть, закон естественного отбора – это плохо. Значит, нужно что сделать? Закон неестественного отбора. Нужно помогать слабым, и давить сильных. И получается так, есть один лагерь, где сильные, то есть богатые, давят слабых, усиливают полицейский аппарат, вводят законы, которые превращают народ в стадо, в рабов. А с другой стороны, народ, который собирается, в конце концов, и желая выжить, уничтожает элиту. И сейчас на всей земле начинается, так сказать, подготовка. Элиты готовятся уничтожить народ, а народ готовится уничтожить элиту. Кто быстрее? Скорее всего, победит народ. И тот, и другой сценарий весьма плачевный. То есть языческое мышление – это мышление, которое, которым человек мечтает быть господином и не хочет быть рабом. Всех хочет сделать рабами. Если человек мечтает быть господином, у него уже мышление раба. Так вот вопрос. В языческом мышлении человек либо раб, либо господин. А в единобожном мышлении человек кто? И раб, и господин. Совершенно верно. Человек объединяет обе противоположности. Тогда нет ни рабов, ни господ. Все рабы и господа одновременно. То есть на внешнем уровне равенства не должно быть. Должна быть конкуренция. Должны быть рыночные отношения на внешнем уровне. Это есть борьба противоположностей. А вот на внутреннем уровне должно быть единство. В плане рождения человека, его перспектив, его прав, нравственных законов. Здесь все должны быть равны. Это и есть закон единства и борьбы противоположностей. А так что получается в мире? Американская система, как символ капитализма, это система, взявшая на себя идею борьбы противоположностей. А христианская система, от которой сейчас Запад отказывается, это система единства без борьбы противоположностей. То есть одна тенденция – это есть единство без борьбы, другая – борьба без единства. И вот эти две тенденции конкурируют друг с другом, и если они не объединятся на высшем уровне, то они уничтожат друг друга и погибнут обе. То есть для того, чтобы цивилизация выжила, цивилизация должна научиться мыслить не как язычники, а как единобожники. То есть соединить хаос и порядок, соединить, если говорить про экономику, рыночные отношения с высокой централизацией государственной. Это возможно только тогда, когда будет нравственность, любовь и вера. Без нравственности, любви и веры противоположности не объединяются. Значит, либо будет капитализм и гибель, либо коммунизм и гибель. Либо концлагерь общий, без конфликта. Либо спаслой конфликт, который приведет туда же. И в том, и в другом, в одном случае медленное вымирание, в другом быстрое. Так вот, для того, чтобы люди выжили, им нужно любовь поставить на первое место, а служение мамоне и всему остальному на второе или на третье. Кстати, кому и чему служили апостолы Иисуса Христа, когда Он их учил? Знаете чему? Дьяволу. Знаете почему? Дьявол что предлагал Христу как высшее искушение? Помните искушение в пустыне? Власть. Власть есть высшее счастье, которое может испытать человек. Не сексуальное удовольствие, не деньги, не положение в обществе, а именно власть. Потому что власть дает и деньги, и удовольствие, и наслаждение. И самое главное, власть дает самоутверждение своего человеческого «я». А ученики Христа ведь пошли за ним, забыв о деньгах, о статусе в обществе. Почему же тогда они могли служить лукавому? Когда Христос подошел незаметно к ученикам, помните, о чем они спорили? Кто из них выше по статусу и ближе к Иисусу Христу? Знаете, как это называется? Это называется самоутверждение, это называется статус. Чем высокое положение? То есть вроде бы они отказались от всего. Единственное, спорили, кто ближе к Христу и кто как бы значимый. Чем эта вот значимость приближенности к Христу, в чем она совпадает с чем искушал дьявол, с властью? Власть – это есть исполнение любых моих желаний. Получить деньги, сексуальное удовольствие, статус в обществе, путешествия и так далее. То есть, а что такое мои желания? Это реализация моего человеческого «я», его самоутверждение. Так вот, самоутверждаться можно через деньги, через сексуальность, через положение в обществе. А можно самоутверждаться через сжигание храма Артемиды Эфесской, как это сделал Герострат. Можно самоутверждаться, пойдя за известной медийной личностью и получить вот часть ее славы. Поэтому почему ученики пошли за Христом? Потому что они поверили, что Он Мессия, Спаситель. А представляете, какой статус? Они рядом с Мессией. Тут можно от денег отказаться. Так что получается, что искушали не только Христа властью и славой. Искушались ежедневно Его ученики. Они это испытание не проходили. Искушение. Поэтому они и предали Его. Только после смерти как-то что-то пытались это искупить. Но еще вопрос. Работали они на любовь или на свой статус учеников Христа, которые разносят Его учение? И вот тут может возникнуть вопросы. Что для них было важнее? Значимость собственная, как последователей Христа, учителей с большой буквы, нового учения и спасения человечества. Или чувство любви, которое могло лишить их этого статуса. Но это отдельный разговор и отдельный анализ.